кончено. Отточено. Профиль орластый. Актрисы, актрисы как зодчие, куют свои роли и мнут кринолины. Жетоны имен просрочены. Мой долг — это я. Без смысла и цели, без смысла и цели. Земля каруселью, каруселью земля. Лелею весну для песен, а осень для стихотворений. А ты не ревнуй. А ты не ревнуй. Не ревнуй меня.